К черту, хватит о разном сброде думать. У меня здесь охота намечается. С повелителем демонов вышел интересный момент. Я ведь до этого проверял будущее только с вариантом его прямого и полного уничтожения, но каждый раз его чтение прерывалось, либо выдавало какую-то фантасмагорию, где он выживает и убегает самыми разными способами. Случайно откроется трещина пространства, куда он нырнет. То как раз в этот момент на меня наседает Лудоу, наследник императора Конгмина. То в мир пытаются вторгнуться эксперты из драконьих руин, сотрясая его и давая шанс этому засранцу ускользнуть. Были даже случаи случайного прорыва бессмертной ци невдалеке от убегающего повелителя демонов, позволяющий тому восстановиться и совершить парочку левелапов, чтобы получить минимальную порцию сил для успешного побега и сокрытия. Будто это некая неведомая защита антагониста истории. Или перерожденная душонка древнего эксперта имеет некую вариацию защиты, манипулирующей вероятностями. Но стоило убрать все жучки из тела, как эти явления попросту исчезли, если я стараюсь того уничтожить из полного сокрытия, как это проделал с Нили. Но даже в таком случае не получалось гарантированно захватить его душу. Ровно до того момента, пока не решил его запечатать, вместо прямого убийства. В этом случае, даже открытый подход к нему не создает никаких проблем с захватом цели, до того момента, пока не постараюсь полностью снять маскировку ауры. В таком случае, опять начинает происходить разная вакханалия. Что же, значит максимальное сокрытие и запечатывание, без убийства, с последующей отправкой к Ярославу, для глубокого сканирования. Заодно оценю, что это за тело такое, с высшим телосложением. Подготовка печати много времени не заняла, как и еще двух десятков таких же, чисто на всякий случай. Сам захват произошел тоже довольно скучно, чтобы не создавать возмущений пространства возле него, для облегчения появления трещины или другой чертовщины, перемещался на своих двоих, скрывая возмущение воздуха и земли властью правителя. Наложив сразу все печати для дополнительной страховки, приготовился отправить его к основному телу, но быстро передумал. Именно в этот момент ощутил, что в момент переноса произойдет неведомая хрень. Слишком уж отчетливо натянулись вокруг меня непонятные энергетические плоскости, грозясь накрыть мою тушку с головой. Призвал копье и переместился в пространство библиотеки. Плоскости хоть и ослабели со своим непонятным сиянием, но не исчезли полностью. Прямо из библиотеки переместился в данж, хотя старался до этого так не делать. Мало ли как книга отреагирует. Но нет, переход прошел хорошо, а ощущение влияния непонятной хрени полностью пропало. Я тут же переслал запечатанную посылку в пустоту, к телу Ярослава, пускай разбирается, что это за чертовщина была. Выходить из данжа не спешил до окончания изучения пойманной добычи. Хорошо, что после прокачки ядра, потребность в телизме для сканирования системы очень сильно снизилась, иногда и вообще ее не требуя. Запасов-то у меня не очень много. Телосложение у повелителя демонов оказалось и впрямь интересным. Если бы мне показали отдельный образец плоти, без всего тела, я решил бы, что это некая мутация зверя с довольно чистой родословной дракона. Даже чище, чем таковая у Чжулонга, громадного ужа с человеческим лицом. А чище его родословной я еще не встречал среди местных демонических зверей. Душа мало чем отличалась от стандартной, ровно до того момента, пока не заглянешь в нее глубже, под верхний слой, играющий роль отличной маскировки. Внутри же находилась сложнейшая конструкция с ядром даже сильнее, чем у Юянь. Так вот каков ты, закон судьбы. Да не здешний обрезанный вариант для духовных богов, а от полноценного небесного бога. Нет, в прошлом перерождении ты успел даже стать императором, на грани перехода в ранг верховного. Только здешний мудрец император оказался сильнее и хитрее. Оказалось, что уже тогда этот прокачанный зверь находился в ранге верховного, но скрывал это, выставляя перед другими своего клона, а сам потихоньку переваривал духовную суть драконьих руин. Потому и божественные озера в них начинали со временем создавать все меньше духовных камней, да и экспертам было сложнее продвигаться в рангах. Этот небесный бог судьбы поздно об этом узнал, будучи замеченным мудрецом-императором. Чтобы не попасть в руки своего противника, он вновь отправил себя на перерождение, заранее подготовив себе возможность получения лучшего тела и в череде применения техник захвата духа удалить из постоянно рвущегося и восстанавливающегося сосуда души все следилки. Заодно настроил защиту судьбы, помогающую при явной угрозе. Только запас ее был ограничен, Вот и срабатывал только в самом крайнем случае, но с самыми дикими последствиями. После достижения ранга небесного бога, он бы восстановил свои воспоминания, гармонично вливаясь в личность повелителя демонов. Но не свезло. Во временной петле данжа, судьба просто не имела возможности развернуться, даже книга времени-пространства неплохо блокировала ее вмешательство. Слишком далеко находилось ядро защиты, не привязанное к телу, а размещенное где-то на божественном континенте, в одной из закрытых от ясновидения зон, а из окружающей это тело пустоты даже его душу вряд ли получится выдернуть. Впрочем, даже малейшего шанса я ему не дам, окутывая добычу тенью, вытягивая сквозь печати силу души и стирая уже изученное тело. Хотелось бы оставить такую добычу для постоянного доения телизмы, как это делал Архимаг Криол, извлекая ману, прану и бахьян из заключенных душ. Но ну его к черту, мало ли как сработает защита этого бывшего боженьки, может сможет через судьбу подстроить события так, что я буду вынужден его выпустить для решения какой-то срочной проблемы. Так что скоростное переваривание и отправка на перерождение. Благо, что я все лучше учусь это делать, все сильнее приближаясь к эффективности очищения душу настоящих богов. Видел, как это делали Артемида и Иштар. Они аккуратно очищали душу от воспоминаний и накопленного жирка, оставляя все остальное нетронутым. Будто аккуратно стригли овечку, отправляя ее на дальнейшее наращивание шерсти. Тогда как я вырывал шерсть чуть ли не с корнями, повреждая чакры, обеспечивая душам минимум одно перерождение растением или простым животным. И это даже если стараюсь проделать все осторожно. Что уж говорить о моменте, когда намеренно действовал максимально грубо. Так как этот древний эксперт не сделал лично мне ничего плохого, просто оказался опасным конкурентом, то осторожная очистка его души затянулась на некоторое время. Выхлоп телизмы от такого извлечения не поменялся, лишь приходится тратить дополнительное время на осторожность действий. Впрочем, лучше так, чем получить преобразование ауры в демоническую, если система вдруг перестанет ее удерживать в нейтральном состоянии. Ведь именно огрызки непереваренных чужих чакр ответственны за их агрессивность энергетики, точно не способствующей здоровой жизни всего прочего организма. Да, иммунитет вполне может их растворить со временем, но это не значит, что мне нужно питаться разным мусором. Я хоть и могу перерабатывать простую материю в энергию основным телом, но при выборе растворения простой воды, песка или фекалий, я уж точно не выберу последнее. Да и жрать сырую картошку не стану, если имею возможность сделать пюрешку со сметаной, или хотя бы запечь ее в мундире. Закончив его очистку и убедившись, что душа отправилась на перерождение, вернулся на божественный континент и рванул в место нахождения защиты этого эксперта, чтобы стереть ее окончательно. Фух, успел, еще бы десяток вдохов и она бы запустила протокол создания гадости для меня любимого, как последнего контактировавшего с носителем души небесного бога судьбы. Впрочем, такой гемор стоил полученных почти 20 лямов телизмы. И это учитывая, что мне досталась только часть, много массы было потеряно в процессе перерождения. Души местных экспертов пипец какие питательные. Даже появилось желание навестить раньше времени драконьи руины. Но нет, сначала наведу порядок дома. А для этого, перемещение в Нижний мир, во владение мастера пустоты, прямо к порталу в драконьи руины. ХМ, интересное образование. Червоточина, дополнительно привязанная к материальному объекту. А если убрать привязку, то к чему она будет подключена? К гравитационным волнам местного солнца, или к самому божественному континенту, точно не напрямую к пространству, иначе она давно бы улетела в неведомые дали от местной планетарной системы. Галактика ведь тоже оборачивается вокруг собственной оси, да и движется вперед от центра Вселенной. Ага, вот, нашел. Сложное образование силовых полей, созданное еще древними цивилизациями на основе изучения ими биоэнергетики. И оно прицепилось к вольфрамовой руде, находящейся в скале, постепенно преобразовывая ту совершенно другой вид материи, создавая очередной волшебный металл. Получается, если перенести саму гору с жилой вольфрама, можно перенести и сам портал, отлично. А если связь с драконьими руинами оборвется, горевать не буду, даже вздохну свободнее. Восстановив этот мир, полечу к другим звездам, терраформировать их планеты. Есть нечто захватывающее в таких масштабных стройках. Ту же мини-версию китайской стены вокруг Светозара возводил с особым удовольствием. Прикинув вес горы, призвал копье. Мог бы поднять и своими силами, но действуя на пределе, с поступающей энергией от копья это будет вообще не проблема. Блин, да я сейчас своим телекинезом, точнее властью правителя, могу 10 миллионов тонн держать в воздухе без напряга, а это 2000 хрущевок, и это без помощи копья. Не зря древние монстры этого мира раскололи эту планету в своих драках, я ведь еще только в начале Дао Дракона, а тогда дрались и боевые предки, и небесные боги. Не скажу за императоров, пока не могу прочитать историю точно. Пока осторожно приподнимал гору, точнее жилу металла из горы вместе с частью окружающей породы, следя за состоянием червоточины, ко мне начали подлетать местные охранники, но ощущая объемы вытекающей в пространство силы, быстренько разворачивались обратно. Вскоре подлетел и сам мастер пустоты со своей наложницей, которая не уступала ему в силе. Не зря прокачивал девушку, даже издали заметно, насколько мужик запарился с этой энергичной дамочкой. «Здравствуйте, господин Шэнь Юэ. Позвольте узнать, зачем вы переносите врата в драконьи руины? А во, меня даже узнавать начинают. Лесно, лесно. Как не узнать настолько сильного человеческого мастера? Особенно после такого подарка?» Мин Фэй с сомнением покосился на довольно улыбающуюся девушку, в первое время не слезающую с него неделями. Ему сложно было понять, что это было, подарок или предупреждение. Уж слишком неоднозначные ощущения вызвала та его беспомощность в первые дни. «Неужели я слышу сомнения в твоем тоне, мастер подземелья? Тебе настолько не по нраву, что твоя наложница сравнялась с тобою по силам. Так переживать не стоит, приходи ко мне в академию, работать преподавателем, там есть практически бесконечный источник силы закона, а вскоре добавлю и источник силы небес. Пожалуй, откажусь, господин Шэнь Юэ, мне больше по нраву атмосфера моего подземелья. Так что по поводу врат, они, хочешь запугать меня иерархами школы божественных перьев? Не стоит, вскоре я и сам их навещу. Возможно, у них находится интересующая меня вещичка. Да и не могут они попасть в этот мир без снятия защиты местного закона. Да, загрузил я своим ответом старика, а я и впрямь хочу их навестить. Ведь в каноне не упоминалась информация, у какого иерарха из какой школы Нили получил картину бескрайние дали рек и гор. А мне уж слишком охота изучить этот предмет. Точно, здесь же была еще интересная башенка с черным пламенем. Создав клона, отправил его за еще одним артефактом, который в каноне прикарманил ГГ, приватизирую и его. Кстати, создал очередного клона и заблокировал Минфея, привязав к нему хранилище для силы небес, после чего подтащил к себе и наполнил его под завязку. Этого должно хватить, чтобы добраться до Дао Дракона. Будет как часть компенсации за доставленные неудобства. Прикоснувшись к лбу, передал ему неплохую божественную технику развития. Вот и все, считай должок уплаченным. Скажу тоже, что и ему, это для затыкания моей совести. И в случае проблем, моя рука не дрогнет от ее писка. Намек был более чем непрозрачен. И мастер прекрасно это понял, как и принял такие условия, судя по его ауре и ментальному телу. Обожаю этот мир, где сильный всегда прав. Особенно, если ты сам в числе сильных. Только одна девочка, которая притворяется мальчиком, явно была со мною не согласна, налетев на меня с кулаками и криками «Отпусти учителя!». Поймав бегущую ко мне малютку на руки, продолжая медленно переносить властью правителя жилу с червоточиной, принялся трепать ее щечки, под обеспокоенный взгляд захваченного врасплох мастера подземелья. «Ух ты, какой боевой котенок! Какая грозная моська! А какие острые коготки! Девочка, держи конфетку, заслужила!» Сунув малышке в рот особый леденец, с начинкой из первоклассного набора нежнейших экстрактов лекарственных трав для улучшения таланта будущего поколения, увидел, как та зависла от ощущений сладости и приятного тепла, наполняющего ее тело. «Господин Шэнь Юэ, это Ся Юй, мой ученик, он мальчик, девочка, да еще и с запечатанной в груди силой древних экспертов, ее родителей. А во, грабеж портала и башни не заставил его шевелиться, а упоминание происхождения девочки ввело его в режим боя. Пускай тот и осознает бессмысленность сопротивления. Не зря мне понравилась его аура. Не кипятись, старик», погладив заснувшую от растаявшего леденца девушку по головке, протянул ее мастеру подземелья, «береги эту кроху. Бесполезные старикашки», это уже обращался к остаткам сознания, заключенным в печати на груди девочки, «вы и впрямь бесполезные, раз решили переложить свои проблемы с мудрецом-императором на головку своей дочурки. И да, повернувшись обратно к бережно держащему девочку мужчине, советую удалиться от меня подальше. Когда я попытался поднять башню черного пламени, сюда устремился один надоедливый старик. Хаем, в течение 40 минут будет здесь. Шустрый наследник, однако. Да и башня оказалась далеко не такая простая. Думаю, даже с копьем будет сложно ее перенести, не привязывая ее к себе, как духовное сокровище. К тому же, по крепости она не уступает метеоритному мечу, которого я до сих пор колупаю по кусочкам, добавляя их к своему копью. Слишком уж крепкий металл, не знаю как в сравнении с адамантием, из которого сделаны когти росомахи, но хром он давит будто пластилин. Да еще и уплотнен аналогом зачарования уменьшения, с настоящим размером меча больше 60 метров в длину. Но основная проблема была в крохотных символах, прописанных в каждый его кубический сантиметр металла, которые приходится изменять почти что вручную, чтобы не испортить такой первоклассный материал. Благо, после перехода копья в ранг боевого предка, оно начало разбирать добычу с куда большей скоростью, подавляя частицы отделенного металла силой. Сейчас от меча осталась только треть лезвия и рукоять, потихоньку расщепляясь в свободное время. С башней предчувствую не меньшую мороку, как с ее сканированием, так и с будущей переделкой, если ее устройство мне не понравится. Но сейчас не до этого, надо аккуратно уложить жилу модифицированного вольфрама и отправиться навстречу Лудоу. Если будет столкновение, то Нижний мир может просто рухнуть. Лучше всего будет поймать его в космосе, на половине пути, зря что ли ставил на всех скрытых платформах переноса функцию самоуничтожения. Закончив дела, отправился на перехват наследника, переместился на путь его следования и приступил к накачке своего демонического духа силой, давая аметистовой лозе возможность наперед вырастить несколько километров лиан. Копье оставлю в стороне, желаю для начала опробовать свои силы против такого имбового врага. Было бы интересно протестировать манипуляции вероятностей, полученные из закона судьбы от души повелителя демонов, но не решился добавлять себе еще прорву работы для исследований. Может быть, в другое время, через столетие другое. Здрасти, Лудоу, меня ищешь? Не получив ответа, принялся окружать летящего ко мне старика лозами, пытаясь зажать его тушку и проникнуть в его тело ростками. Уж слишком отчетливая враждебность ощущалась от старика, наверняка обиделся, что я нацелился на башню, или за перенос портала, или за то, что исчезла связь со страницей книги в саркофаге. Пофиг, цель старика явно моя шкурка, слишком хорошо это видно по его ауре, пытающейся заблокировать меня на месте с расстояния. Сразу вспомнилась сцена боя Хаширамы с его древесными драконами, мои лозы были не меньшими по размеру и в гораздо большем количестве. Впрочем, Лудоу оказался слишком мелким и шустрым, чтобы так просто попасться. Это не громадная туша Чжулонга, с его драконьим телом, из которого получалась отличная мишень. Приблизившись на расстояние половины километра, старик прекратил уклонение, напрямую пробивая своим телом фиолетовые проекции растения, стараясь расщеплять и находящиеся в удалении. Впрочем, просто так уничтожить мои лозы с помощью ауры ему не удалось, что даже слегка ошеломило старикашку. Он ведь явно чувствовал вблизи, что я нахожусь в начале Дао Дракона, а потому должен был не иметь возможности сопротивляться от одного только подавления его силы. Воспользоваться заминкой противника не удалось. Хоть его аура оказалась малоэффективна в начале, но вот при максимальной напитке ее силой небес это оказалось маловажным. Лозы просто распадались на щепки при попытке того захватить, что уж говорить о проникновении в его тело. Как говорится, против лома нет приема, а он имеет резерв почти в 50 раз больше моего, так что тут та еще рельса против вилки. Впрочем, вилки у меня генерируются с чудовищной скоростью, да еще и сделаны не из стали, а из вольфрама. И если не дать до себя достать, то получится его истощить до состояния нестояния. Тем более в космосе, где сравнительно сложно летать, не имея хорошей опоры в виде воздуха или близкой земли. Летать на волнах гравитации куда сложнее, так что у меня есть еще надежда справиться своими силами. Минуты две я мог спокойно держать старика на довольно близком расстоянии, как раз чтобы он мог меня достать аурой, тратя на это силы, но не мог вложить в нее слишком много энергии разом, которая бы уже могла мне навредить. Потратил он разом половину резерва, и даже мое превосходство в информационном наполнении силы не спасет от размазывания моей тушки в лепешку. Так и случилось, только не от вкладывания прорвы силы в удар, а от некой дальней атаки с очень сильным намерением уничтожения. Она не только уничтожила все лозы на своем пути, но и хорошенько порвала треть моего тела, оголив кости на левой руке, ноге и грудной клетке. И это в слиянии с древним демоническим духом, ориентированным на укрепление тела. Вот что громадная разница в силе делает, мою превосходную защиту почти что не замечает. Уклониться не получилось, техника имела очень хорошее самонаведение. Когда я решил, что могу успеть регенерировать, пока старик вновь копит силы для применения такой мощной техники, тот достал простой с виду меч и принялся запускать в меня такие же атаки сплошным потоком. Да ну нах, призыв копья и телепортация в сторону, на сотню километров, чтобы череда атак развеялась в пространстве. Еще несколько раз телепортировался, дожидаясь восстановления тела, после чего максимально скрыл свою силу и переместился вблизи Лудоу, желая нанизать его на копье. Не получилось, слишком уж хорошая у него чувствительность к пространственным колебаниям. Взамен, он чуть ли не лишил меня головушки, наплевав на то, что я появился за ним вверх тормашками относительно противника, надеясь на его дезориентацию. Блин, слишком крут старик, не будь у меня такого крутого копья, и он сделал бы из меня хороший такой фарш. Да и ковырялка у него крутая, я надеялся разделить ее на кусочки при столкновении с копьем, но смог выбить только небольшую зазубрину, чуть больше миллиметра. Блин, да ты читер, старик, ты где откопал такую зубочистку? Да я изучу. Несмотря на превосходящую силу противника, по мере обменов ударами заметил, что его маневренность значительно отстает от моей. Власть правителя оказалась и впрямь крутой штукой, в сравнении с местными возможностями передвижения. А если начинать вплетать в движение искажение пространства, обходил старика почти как стоячего. До этого он мог подловить меня в основном за счет обширного опыта, который я не успел в полной мере восстановить после потрошения мозгов. Да и затяжные засиживания в данжах тоже не способствуют остроте ощущений боя. Одно дело, отменное управление своим телом, восстановленное во время зарядок, и совершенно другое, реальная драка с сильным врагом. Невольно начал вспоминать, как это постоянно драться с Кайда. Да, добавилось условие невесомости и использование оружия, но общая ситуация не слишком отличается. Да, продолжаем. Невольно заразился старым азартом, и когда в первый раз пронзил тело старика наконечником копья, не стал уничтожать его изнутри, а позволил противнику отступить и продолжил спарринг. Да, теперь для меня это стал очередной спарринг с хорошим противником. Сейчас его можно было бы перенести и на твердую землю, чтобы уменьшить мое преимущество в подвижности и, врубив себе хлесткую пощечину, стал серьезным и за 3 секунды отрубил старику ногу ценой дырки в груди и тройки обращенных в пыль ребер, высушил часть его энергетики, а после этого отрезал и прочие конечности, запечатал тело и отправил его к Ярославу, на изучение непонятного образования на его душе. Была большая вероятность, что в случае смерти старика, она бы улетела в неведомые дали, оставив меня почти без добычи. Хорошо, что сделал закладки в разум на случай, если начну творить дичь. Бррр, давать врагу преимущество потому, что это весело. Нет уж, мне такого сумасшествия не нужно. Слишком много он мог предоставить сюрпризов, затяни я его потрошение, чтобы так рисковать. Уж видение ближайшего будущего об этом говорило уверенно. Глава 21. Оставив изучение души Лудоу на тело Ярослава, Шэнь Юэ вернулся в Нижний мир, продолжить перенос червоточины. Он хотел разместить ее вне этого мира. Ему не нравились возможные проблемы, если кто сумеет по этой связи повредить ослабленную защиту расколотой планеты от вторжения. Слишком уж странной была информация из канона о мече мириада предков и священном демоническом клинке, которые могли разорвать этот барьер. Вынеся жилу из подземелья на край континента, он начал проверять портал на его устойчивость при деформации мутировавшего металла. Заодно принялся разбираться в том, чего такого в нем накрутили прошлые цивилизации, и как лучше действовать для взятия его под контроль. Вот оно как. Это не жила вольфрама с примесями, это останки установки для поддержания портала. Прямо звездные врата. Интересно, очень интересно. С каждым мгновением он получал из местного кластера инфосферы все больше подробностей об этом устройстве и разбирался, как оно могло так исказиться. Ага, значит, здесь постаралось столкновение местных физических законов и их же версии с драконьих руин, а установка была центром их перестройки и взаимодополнения, становясь якорем подключения на этой стороне червоточины. Любопытно, Питание перехода происходит за счет поступающей силы из драконьих руин, вместо точно выверенных силовых полей, поддерживаемых генераторами, потому переход такой нестабильный. Говоря словами культиваторов, оригинальный портал требует определенную силу естественного закона, а сейчас в него пихают мутную смесь из силы небес и кучи других компонентов. Интересно, почему установка не рванула из-за этого? ХМ, вижу, ученые много лет ее калибровали под потоком бурлящих мистических энергий, да настолько удачно, что врата запомнили почти все настройки, частично сохранив возможность питания от прочих энергий даже сейчас. А создатель этого мира зафиксировал получившийся результат окончательно. Излишки получаемой энергии из драконьих руин приспособил для ускорения роста самого мира, только неблагодарные потомки угробили планету. Как итог, почти вся получаемая сила откачивается этим компонентом, порталу достаются лишь крохи. И этой запасаемой энергии в пассивном режиме недостаточно для его долгой работы, вот и получаются такие интервалы накопления сил для активации врат. Закончив осмотр устройства и тесты на стабильность, Шэнь Юэ решился на его отправку в космос. Небольшая заминка вышла во время пересечения барьера Божественного континента, червоточина опасно запульсировала при прохождении через слои силовых полей. Но все обошлось, спасибо проведенным заранее тестам и внесенным улучшениям. После выхода за пределы барьера, портал начал быстро стабилизироваться, грозясь через месяц завершить свое насыщение и стать открытым на постоянной основе. Прикинув возможные последствия прихода вторженцев, он решил оставить проход сюда открытым, но заблокировать отправку людей обратно. Если какие умники сунутся на эту сторону, пускай отрабатывают свое вторжение и делятся имеющимися ценностями, либо пополнит запасы кристаллов душ или демонических духов, если пролезет кто из зверей. Все равно на территорию самого континента их не пустит защита мира, а пребывание в пустоте космоса точно не будет комфортным для прибывших гостей. Создание удобной платформы для размещения врат много времени не заняло, как и размещение на ней массивов телепортации на божественный континент, временно без активного подключения. Шэнь Юэ не хотел начинать походы людей в драконьи руины раньше, чем наведет порядок дома, да и есть у него подозрение, что местная галактика будет куда полезнее для расселения, чем мелкое царство под пяткой бессмертных. После этого добавил комплекс подавителей для захвата и помещения в стазис вторженцев, чтобы не метаться сюда при каждом появлении нового гостя. Закончив, Шэнь Юэ переместился в Светозар, навестить маму и Юянь. С мамой не получилось, на континенте сейчас была ночь и она изучала искусство наездницы вместе с Емо. Продолжать подсматривать он не стал, переключившись на поиск богини огня. Найдя ее, решил взять пример с родительницей и заняться приятным совместным времяпровождением. Говоришь, эта башня полезна для закалки сосуда души даже на нашем уровне? Да, огонек, не помешает перенять часть его свойств в процессе усвоения ее пламени. Только будь осторожна. Да-да, где-то здесь бродит остатки духа одного из наследников императора Конгмина. Думаю, уничтожить его не составит проблем, я ведь боевой предок, как-никак, а не простая духовная богиня, как было в той истории. На эту отповедь Шэнь Юэ только покачал головой. Слишком сильно девушка недооценивает эту штуку. Не спеши. Вспомни, его смогла сжечь окончательно только сила твоего бессмертного начала. И еще одно, он не был зажарен черным пламенем, хотя оно бич всяких духовных сущностей, не имеющих тела. Либо у него осталась связь с этой башней, либо он довел свое духовное тело до идеальной чистоты и качества. Да-да, я помню. Не удержавшись, парень шлепнул эту самоуверенную задницу по заднице. Его слегка раздражала такая беспечность девушки, но и мешать ей не захотел, ее сила и впрямь куда выше той, что была в каноне, да и бессмертное начало немного восстановилось, став сильнее почти в 3 раза. Если что, потеря части восстановленного может стать хорошим уроком осторожности, раз в ней подростковая вспыльчивость заиграла. А ведь я и сам довольно неосторожен, слишком сильно полагаясь на иммунитет. Надо бы сформировать несколько обманок в сосуде души, с печатями подавления. Будет интересно изучить этого духа, если он ко мне полезет. Они отправились подниматься по этажам на самый верх, там имеются самые обильные запасы черного пламени. Оттуда же можно будет откачать его с наибольшей скоростью. Шэнь Юэ затеял это не только для того, чтобы расширить возможности огня Юянь, придавая ему свойства черного пламени, но и для истощения запаса сил башни, чтобы проще было ее просканировать единовременно. Так у него будет гарантия, что он поймет полное ее устройство. Заодно это позволит отследить этого прячущегося духа, если тот не вылезет сам. Такую заразу стоит стереть прежде, чем он сумеет доставить проблем. Заодно будет закончена эпопея с наследниками императора Конгмина, если, конечно, Нили не сумеет воскреснуть в очередной раз. Первые 5 минут медитации девушки ничего не происходило. Хоть Шэнь Юэ и ощущал направленное на него внимание, но оно слишком хорошо сливалось с фоном самой башни, создавая видимость того, что это она сама смотрит на вторженцев. Видать, дух наследника и впрямь имеет очень крепкую связь с этим местом. Была бы башня не такой огромной, Шэнь Юэ не составило бы труда вычленить этого духа, но почти. Чтобы его выманить, он и сам сел в медитацию, начиная вбирать пламя и усваивать его для раскачки сосуда души. Не прошло и 2 минут, как в него попытался проникнуть концентрированный сгусток силы. Шэнь Юэ ему не мешал, мигом захлопнув ловушку, стоило тому только попасть внутрь. Мда, не думал, что все будет настолько просто. На кислое выражение лица парня среагировала Юянь, от души посмеявшись. «Ох, Юэ, паранойя, это хоть и полезно для жизни, но тут ты перестарался. Сам же просматривал варианты будущего. Ни в одном из них он не смог тебе навредить». Довольная девушка опрокинула парня на пол, оседлав его сверху. «Да-да, я уже понял, что переоценил этот огрызок». Девушка поерзала на его животе и измененным голосом выдала, пародируя его прежние высказывания. Он мог отточить сокрытие своего будущего, показывая себя безобидным. Не удержавшись, Шэнь Юэ притянул дразнящуюся девушку к себе сам и закрыл ее рот поцелуем. Ему и впрямь было неловко, что уж слишком опасался такой мелочи, будто взрослый человек испугался дождевого червя. Так что он решил отвлечь эту ядовитую занозу наиболее действенным способом. Изучение огрызков духа наследника и души Лудоу показало, где искать прочие места составленной техникой императора Конгмина. Надо это проверить. Оставив Юяни истощать силу башни, он отправился в тюрьму бездны. По пути его вновь посетил соблазн слетать в драконьи руины, за душами. 18 миллионов телизмы от одного только Лудоу. Вот что называется пик боевого предка, в полной своей силе, почти сравнялся с ослабленной душой древнего мастера на 2 ранга выше себя. С огрызка полумертвого духа получил всего 12 тысяч, слишком он был истощен за годы пребывания без тела, а ведь ранее этот крутой перец был в ранге Дао Дракона, но не свезло, расслабился и попал под самоубийственную технику другого наследника. Прибыв в тюрьму бездны, Шэнь Юэ быстро нашел плиту с иероглифами о начале начала и бесконечной бесконечности. В общем, очередная муть, за которой очередной эксперт спрятал недостаток своего словарного запаса. Хм, а ведь я и сам уже не смогу описать словами большинство своих творений. Блин, надо будет обязательно поработать с нормальными учеными в каком-нибудь технологическом мире, чтобы не стать полным культиватором в вакууме. Только, когда это еще будет? Так как возле стелы не было кучи энергии, готовый подправить мозги читателям этих иероглифов, какая имелась в саркофаге, он смог в спокойной обстановке попытаться получить от инфосферы ответ, что это за техника такая, более подробно и с пояснениями. Очередное подтверждение того, что система создана на основе разработок этой вселенной, или ее параллельной версии. Уж слишком эта штука оказалась похожа своими возможностями и строением на адаптацию из системы. Тоже поглощение внешней силы с постепенным становлением ее источником. Попытка привить ее телу Ярослава вновь выдала сообщение о низкой версии модуля адаптации. Закинув стелу в домен, на переваривание, отправился в другое место со словами императора Конгмина. Пусть и немного, но они вмещали в себе высококлассную силу. Да и не хотелось Шэнь Юэ оставлять в этом мире такие штуки. Мало ли, может быть, они работают якорями для возможности возвращения этого могучего старикашки. К тому же, с их помощью можно было прочитать дополнительную информацию о местной вариации адаптации, лучше в ней разбираясь. Закончив изучать и уничтожать все подобные наследства императора Конгмина, он решил закрыть вопрос с полным сканированием божественного континента, а конкретнее, навестить все подозрительные места, которые не просматриваются ясновидением или просматриваются, но получаемая информация довольно подозрительна, выдавая в ней маскировку. Тот же черный источник, находящийся под роковым плато, издали показывает себя как сплошную каменную породу, и лишь вблизи становится заметна изоляция от сканирования при просвечивании толщи земли. Но такие места вполне можно вычислить по мелким дефектам в маскировке, особенно при одновременном изучении из разных мест и разными способами. Массовая проверка таких подозрительных мест принесла довольно хорошие результаты, в них обнаружилась целая куча самых разных материалов, не встречаемых парнем до этого, как и древние захоронения старых сект, школы империй. В прошлом заклинатели умели неплохо скрываться от ясновидения, не позволяя легко читать чужие секреты. За 3 дня парень получил довольно много новых материалов, позволив запустить очередную волну проверок телом Ярослава и расчетов для улучшения копья. Вместе с этим смог понять, что полученная ранее информация о сильных стариках не совсем достоверная, даже очень недостоверная, и требует дальнейшей проверки. Что же, должен признать, здорово вы меня водили за нос. Хорошо, что занялся этим сейчас, а не через год-другой. Навестив одного из стариков под максимальным сокрытием, Шэнь Юэ смог его просканировать системой, прикрывшись очередной разведкой с помощью ясновидения от десятков клонов. Предосторожность оказалась не лишней. Эти 11 боевых предков оказались рабами 5 запечатанных императоров, подготавливающих свое освобождение. Млять, чокнутый мир, более подробно заниматься собственноручным сканированием парень не решился, чтобы не спровоцировать этих чудовищно активные действия. Императоры, да еще 5 штук, до одного такого монстра достаточно, чтобы окончательно разбить на осколки этот маленький мир. Но и сидеть просто так Шэнь Юэ не желал. Самый простой способ решения проблемы – засесть на несколько десятилетий в данже для прокачки и при выходе навалять всем противникам без особых усилий. Останавливало его только то, что ему просто надоело отсиживаться в том крохотном пространстве. Одно дело пребывать в нем на низких рангах, занимаясь интересными задачами, и совсем другое дело – делать это в ранге Дао Дракона. Даже самый большой вариант данжа, в 3 километра радиусом, кажется крохотной коморкой для его ауры. У него просто нет подходящих материалов, которые нужны для формирования пространств более высокого класса. Стоп, а при чем здесь материалы? От пришедшего в голову осознания, Шэнь Юэ захотелось побиться головой о ближайшее дерево. В самом начале он использовал свитки для создания данжей потому, что запаса собственных сил было недостаточно для их создания заклинанием. Точнее, передачи подробной инструкции вселенной, с настройками желаемого результата. Ведь данжи не создаются напрямую, а проецируются в реальность, используя возможности самой вселенной, в которой находится использующий заклинание маг или заклинатель, а он действовал по привычке, создавая свитки для их открытия, или материальные якоря, если нужен был многоразовый данж, как создаваемые в академии. Тогда как еще в золотом ранге мог создавать простейшие данжи напрямую, а не занимаясь геморроем с подбором или преобразованием нужных материалов. Но даже так, не хочу проводить годы внутри данжей в одиночестве. В ближайшее время уж точно. Да и не хотелось ему всегда полагаться на силовое превосходство, так недолго и до мысли о пользе тысячелетних снов для медленного накопления силушки. Уж лучше немного пошевелить извилинами и найти более быстрый путь, превосходя качеством количество. Что мы имеем? 5 чудовищных монстров, запечатанных с незапамятных времен, их 11 марионеток, осторожно ковыряющихся в печати, которых я могу без особых проблем истребить. Копье справится само, не нужно будет соваться к ним самому. Нужна только более достоверная информация, не спровоцирует ли их уничтожение ослабление печатей. Что же, это можно совместить. Подготовка к будущему действу заняла неделю, проведенную в пространстве библиотеки. Переместившись к черному источнику, под роковое плато, Шэнь Юэ создал клона и вручил ему копье. Тот начал неспешный полет по пещере, ведущий к месту нахождения одного из стариков. Пока он проникал в это место, 400 клонов с заготовленными печатями подавления проникали в места обитания прочих стариков. Если возникнут проблемы, он желал подавить их всех единовременно. Основное тело Шэнь Юэ осталось ждать снаружи входа. Ядовитые испарения и в этот раз не доставили ему никаких неудобств. Если ранее он преобразовывал их в воду, так и не поняв их свойств, отвлекшись на более интересные дела, то сейчас с удовольствием вдыхал эту высококачественную силу демонического зверя. Вскоре он добрался до самой сферической печати, находящейся внутри рокового плато. Это оказалась птица, похожая на ворона, только если ту увеличить до размера грузовика. Немного в стороне от печати сидел классический дедуля, напоминающий Дамблдора своей бородой, с более хищной версией лица. Вблизи его ясновидение уже вполне могло пробиться через защиту старика, используя копье как посредник, но сканировать их таким методом Шэнь Юэ не спешил. Вдруг они проснутся раньше времени, тогда ведь придется прыгать в пространство книги, потом в данж для стабилизации и наращивания силушки минимум до пика небесного бога, чтобы суметь их прибить раньше, чем континент расколется на еще меньшие кусочки. Что привело тебя в это место, отрок? Млять, не мог бы дальше спокойно спать, пока я разбираюсь, что вы за барабашки. Клон под прямым управлением не сдержал своего недовольства. В своем азарте скорого получения ответов не заметил простенькой сигналки вокруг печати. Совсем примитивной, реагирующей на движение воздуха и вычисляющей по его колебаниям вторжение гостей. А ведь чтобы не создавать вибрации земли, Шэнь Юэ неспешно летел, не касаясь пола и не опираясь на стены, полностью скрыв энергетический след и гравитационные волны, совершенно не подумав о такой мелочи. Уже не скрываясь, он принялся потрошить прошлое и память старика ясновидением и сканированием системы, чтобы проверить, сможет ли тот исказить часть получаемой информации на таком расстоянии. Тот будто и не сопротивлялся, показательно приоткрыв свою ауру. «Мы наблюдали за тобою. Да-да, еще с момента моего сбора зверушек, ставших духовными богами. Помню, чувствовал. Ошибаешься, отрок. Мы наблюдали за тобою с момента твоего рождения». Пока старик говорил, Шэнь Юэ разбирал получаемую информацию. «Вполне может быть, что они и впрямь наблюдали за мною с рождения. Только мне плевать, если сказать прямо, но говорить вслух я этого не буду, пускай сам чешет языком, раз ему это нравится. Я за это время изучу полученные данные и решу, что с вами делать». Получив первые результаты, он решил начать с ясновидения. «Ага, эта птичка вроде безобидна, но точно скажу после сканирования ее самой. Белый тигр вроде тоже вполне разумная кошатина, проверю на месте. Целинь, возможно, прародитель того, которого я разделал в башне черного пламени. Хотелось бы пустить его в расход за тысячи убитых им заклинателей в прошлом, но уж слишком он стал мирным после обретения так называемого ядра бессмертия. Решу на месте, не притворство ли это. А что по поводу оставшихся? Человек и газовая форма жизни, элементаль воздуха, не пойму. Опять нужно решать на месте. Подозрительно, слишком гладкая информация, будто подобранная заранее, специально для меня, но не до этого сейчас. Сначала разберусь в устройстве печати и проверю данные от системы. Дополнительное сканирование показало интересные результаты. Набор освоенных законов у этих марионеток печати был довольно любопытным. Оказалось, не только ранее, но и сейчас они смогли неплохо исказить его ясновидение, используя печати совместные усилия. Эти старики освоили местные законы судьбы, земли, предопределения, воды, времени, ветра, порядка, небесной удачи, вездесущей воли, небесного рока и жизни. Почти полный местный набор для слежки за миром и противодействию вражеской разведке. И конкретно этот старик овладел законом ветра, вот и оказался настолько чувствительным к нему. Получается, полученное сканирование ясновидением можно смело выбрасывать в топку, благо, система справилась и показала искаженные детали. Так, на их памяти историю можно тоже забить. Почти полностью искусственная. С первого взгляда и не заметишь. Не зря подозревал, что монстрики показаны уж слишком мирными для демонических зверей. А что по поводу самой печати? Она и впрямь поддерживала этих существ в частичном анабиозе, но не с целью сохранения их жизни. Среди возможных вариантов событий, Шэнь Юэ предполагал даже то, что эта пятерка существ была спрятана от мудреца императора, чтобы выступить против него в последней битве, или просто дождаться конца его тирании и освободиться, когда тот будет повержен. Только сканирование печати показало другое. Эту пятерку существ попросту не смогли окончательно уничтожить во время Первой войны, расколовшей растущую планету. Слишком крепко эти существа привязали себя к местным законам, становясь почти что их воплощением. Ворона оказалась носителем закона чумы, такой себе помеси законов смерти и яда. Хорошо, что ее токсичная сила оказалась слишком сильная и убивала почти сразу, а не распространялась в виде болезни. Печать должна была откачивать их силу и передавать миру, ускоряя его восстановление, только эти тварюшки сумели просочиться своим намерением вовне и подчинить нескольких находящихся близко существ, для постепенного ослабления печати. Со времени таких помощников становилось больше, не только мешая откачивать силу заблокированных зверей, но и ослабляя приток энергии извне. Иногда печать делала ответные плюхи и уничтожала неосторожных новеньких рабов вместе с другими существами вокруг, потому заключенные сосредотачивались на качестве, вместо количества. Еще лет 15-20, и у запечатанных существ хватило бы сил выбраться, как раз ко времени вхождения Нили в силу. Получается, это было нечто вроде стороннего квеста для него, или, наоборот, задача для решения после уничтожения мудреца императора. А переносом портала в драконьи руины я сократил это время ожидания их свободы до года-двух. Пофиг, ситуация понятна. Старичков с промытыми мозгами ликвидировать, печати изучить, найти способ окончательно удавить заключенных, даже если придется временно удалить из мира их освоенные законы. Хм, зато теперь понятно, почему я не смог отследить почти два десятка искр. Думал, их носители гуляют по драконьим руинам, а вон оно как оказалось. Первым действовать у Шэнь Юэ не получилось. Его клона, слушающего россказни старика, попытались захватить в качестве очередного раба ворона. Захватить не удалось, только уничтожить. Пока старикашка мирно втирал дичь клону, вокруг того собирался закон чумы, готовясь того спеленать и подчинить. Только физического тела то и не было, потому клон просто развоплотился, не выдержав давления ловушки. Зато копье отлично справилось с прорывом ловушки и сотворением лишней дырки в тушке старика, точнее в золотом кондоре, принявшем человеческую форму. После чего тот был запечатан, а следом в дело вступили и прочие теневые клоны в других местах. С тремя существами получился облом. Газовая форма жизни смогла уничтожить клонов своей силой прежде, чем те запечатали свою добычу. За ними отправилось копье, пока Шэнь Юэ прибыл к печати и принялся сканировать самого ворона, уже не скрываясь. Основную массу просочившегося закона чумы сожрало копье, а оставшиеся крохи легко усваивал иммунитет, дополняя базу данных сопротивлений. Мда, задачка та еще, такую тварь попробуй еще убей. Проще его переварить вместе с самим миром Линлун. Но где его искра? Ответ быстро нашелся, эта тварюшка не стала от нее отказываться при становлении небесным богом. Наоборот, она слилась с ней еще сильнее, практически становясь воплощением этого закона. Вместо свободы, ворон выбрал вечную привязку к этому миру, значительно теряя в силах за его пределами, но в самом мире Линлун становясь той еще неубиваемой тварью. Получив неубиваемость на порядке сильнее имеющейся у духовных богов, пошел во все тяжкие, убивая и пожирая всех подряд, чтобы уменьшить количество конкурентов. Кроме него нашлось еще четверо таких же хитрозадых существ, и он даже не первым начал буянить, первым оказался единственный человек из их компашки, а потом их запечатали объединившиеся небесные боги, ценой множества жизней создавая печать. Только потомки довольно быстро об этом забыли, так как из-за раскола планеты осталось слишком мало живых свидетелей тех событий, а большинство сильных существ попросту удрало в драконьи руины, где ресурсов было с избытком, в отличие от разрушенного мира, которому требовались многие десятки тысячелетий для прихода в норму. Зато теперь понятны истоки первой войны. Со зверушками разберусь со временем. Нерешаемых задач не бывает. Бывает неверный подход и недостаток времени. Рабы запечатанных засранцев оказались не настолько щедрыми на телезму, как Лудоу. Не только из-за более низких этапов развития, но и по причине отделения демонических духов у зверей и прочих существ, не имеющих родства с людьми. Как итог, всего 65 миллионов телезмы из 11 рабов запечатанных существ. Хм, разбаловал меня этот мир. Почти половина моих максимально собираемых запасов, добытая за раз, а мне мало. Хотя да, мало, надолго ее не хватит. Надо искать способ расковырять заключенных, только никаких идей в голову не приходит. Так и не придумав никакого решения, он выругался. С объединением континентов и дочерних миров тоже оказалось не все так просто. Их раскол оказался не случайным. Таким способом древние мастера ослабили силу запечатанных императоров, чтобы из-за большого расстояния эта пятерка засранцев не имела такой сильной подпитки от мира. Сейчас они получают приток силы закона только от одного божественного континента, тогда как остальные пять больших кусков мира с семью десятками маленьких дочерних миров почти не передают энергии. Им и самим ее едва хватает на поддержание барьеров вокруг себя. Ладно, минимум год у меня имеется. Отвлекусь на другое дело, чтобы мозги в порядок привести. Заодно начну использовать бессмертную ЦИ для ускорения прогресса развития. Запас уже вполне приличный накопился. Благодаря новым образцам найденных материалов, Ему удалось ускорить интеграцию горшка кошмаров в домен. Теперь их хранилища полностью соединились, ускорив получение силы закона во много раз, с последующей ее переработкой в бессмертную ЦИ. Хоть ее приток еще не сравним с поступлением от слияний цельных духов демонов, но всему свое время. По подсчетам Шэнь Юэ, максимум через 10 лет ее приток станет достаточным, чтобы, не скупясь, выделять ее даже для своих знакомых, что уж говорить о маме и Юянь, и это даже без дальнейшего улучшения конструкции домена. Впрочем, а почему только у меня должна болеть голова по этому поводу? Организую собрание главных шишек этого мира, пускай они предлагают свои идеи, а если кто не явится, им же хуже. В последующих вопросах спрашивать их мнение не будет смысла. Шиджи массировала лицо от очередного выверта логики ее сына. Ему было лень думать над очередной возникшей проблемой, и он решил провести собрание всех значимых членов бастиона и владык сильных территорий для обсуждения способов ее решения. И плевать он хотел на сопутствующие проблемы первой организации такого события. Впрочем, даже одного его клона должно хватить, чтобы держать всех откликнувшихся гостей в узде, а их собралось немало, из одного только мира лавы прибыло почти 300 существ стального и легендарного рангов, людей из которых не наберется и сотни. У Шиджи даже сложилось ощущение, что это было вторжение в Светозар, если бы не свитки и ясновидения, явно показывающие наставление духовного бога лавы о том, что не стоит создавать проблем в месте прибытия. Количество посланных существ нужно было для внушительного вида и налаживания связей, а не для силовых акций. Нижний мир тоже не поскупился на посланцев, и среди них было даже больше экспертов из числа людей, представляющих самые разные кланы. До этого события, переход с помощью массивов телепортации был ограничен только членами бастиона, да и то требовал внушительных сумм ресурсов. А сейчас цена сильно упала для переноса владельцев коммуникаторов, с возможностью брать с собой у спутников без них, за прежнюю цену. Вот народ и рванул смотреть, как людям живется на поверхности. Заодно они хотели подтвердить слухи о истреблении сильнейших демонических зверей, потроха которых до сих пор не раскупили. Казалось бы, такой наплыв самых разных разумных с чудовищной силой должен был создать уйму беспорядков, только вот под раскрытым над городом куполом защиты народ не очень-то спешил буянить. Слишком хорошо прибывшие ощущали количество использованной в пленке щита силы. Заклинатели Светозара здорово его раскачали за последние месяцы, своими постоянными подключениями к нему. Что уж говорить, если даже многие патриархи аристократичных не удержались и рискнули проверить себя на предмет возможного прорыва. Впрочем, не обошлось и без столкновений. Таких драчунов мигом скручивали стражи, вытряхивая компенсацию за произведенные разрушения и начатый конфликт вне положенного места. На арене можно было в любое время устроить бой хоть до смерти, за сравнительно небольшую плату, лишь бы было согласие обеих сторон. Собравшись с мыслями, вдова покойного патриарха священной семьи вошла в небольшой амфитеатр, где собрались представители самых влиятельных сил маленького мира Линлун. От имени Светозара здесь присутствовал Емо со своим сыном. Из маленьких поселений людей без хотя бы нескольких легендарных заклинателей не было никого. Даже Светозар прошел по самой нижней планке необходимых сил для участия, если не учитывать Емо, сумевшего стать духовным богом в юге. «Приветствую собравшихся разумных. Позвольте представиться, нынешняя глава бастиона, Шиджи». Она раскрыла на секунду свою ауру, как бы подтверждая, что имеет полное право стоять перед присутствующими экспертами, 8 из которых были духовными богами. При этом 3 из них так и не восстановились полностью после последней войны с демоническими зверями. Причину собрания вам вкратце поведали при отправке приглашений. Прошу прощения, госпожа Шиджи, ее заготовленную речь перебил представитель иной расы, похожий на гуманоидного оленя, но мы уже ознакомились со всей нужной информацией за эти дни. Хотелось бы перейти сразу к делу и увидеть этих запечатанных существ. Присутствующие разумные не высказали ничего против. Они до сих пор воспринимали тех 5 запечатанных императоров лишь как повод для бастиона расширить свое влияние, но и отказывать просто так они не рискнули. Уж слишком известным в последнее время стал сын главы этого торгового дома. Смерть владыки бездны, при этом окончательная, полное подавление всех прочих духовных богов, для изучения их искр закона, восстановление нескольких человеческих духовных богов, массовое истребление демонических зверей почти во всех основных и дочерних мирах. В общем, с приглашением от такого существа спорить не стоит, Хоть истории о нем и звучат не очень реалистично для непричастных к ним существ. Впрочем, в следующее мгновение присутствующие смогли на своей шкуре проверить силу Шэнь Юэ. Он появился возле своей родительницы, поцеловав ту в щеку, слегка покрасневшую от такого прилюдного показа семейных отношений. «Мам, я проведу небольшую экскурсию для присутствующих, через часик-другой вернусь». С момента появления парня, никто из гостей не смог пошевелить ничем, кроме глаз. А когда тот направился на выход и полетел на максимальной скорости к роковому плато, они полетели за ним, как воздушные шарики на веревочке, бешено вращая глазами. Лишь прибыв к сфере печати с вороном, он освободил своих невольных спутников от подавления ауры, позволив вздохнуть свободно. Полет занял меньше 2 минут, так что такие сильные заклинатели просто не имели шанса задохнуться, но уж слишком их испугало отсутствие возможности малейшего сопротивления. «Кстати, я всего лишь нахожусь в серединке Дао Дракона, а эта птичка в печати на 3 ранга сильнее меня и ее сил с лихвой хватит, чтобы с такой же легкостью подавить мою тушку, как я только что проделал с вами. Думаю, вам хватит способности ощутить силу этой птички, господа, а через 10 минут навестим другое существо, и предлагайте идеи, как убить эту неубиваемую хтонь, даже самые фантастические. Все равно исполнение будет за мной, скорее всего, от вас же нужна хорошая фантазия. Подробную информацию о запечатанных существах вы уже получали за день до начала собрания, но малодушно не захотели в нее верить. Один человек с черными крыльями решил высказаться, шагнув вперед. «Почему же, господин Шэнь Юэ, мастер подземелья получил ваш доклад и приказал оказать вам максимальную помощь, но сам так и не захотел покидать подземелье, отправив своих ближайших подчиненных? Впрочем, так же поступил и повелитель лавы, желая показать, что он не будет бегать по каждому вызову, как послушная собачка, но и проигнорировать зов не решился, прислав целую кучу подчиненных. Верю, все же он один из немногих жителей нашего мира, который осознает силу рангов выше легендарного. Не зря ведь он старейшина школы божественных перьев из драконьих руин, пускай и только внешние ее части. Только вот ваше недоверие осталось ощутимым до этого момента, пока не прочувствовали разницу на себе». Ответить ему было нечего, несмотря на приказ. Подчиненный мастера подземелья сомневался в том, что все и впрямь настолько серьезно. Чтобы не дать ворону навредить его гостям, Шэнь Юэ откачивал почти всю выходящую из печати силу. Поврежденные участки символов ему так и не удалось восстановить, слишком хорошо та защищена от стороннего вмешательства. Проще ее окончательно разломать, либо самому стать небесным богом и создать такую же, но новую. Текущих сил ему не хватит для ее точного воссоздания, не тот формат используемой энергии, разве что создать свою версию поверх текущей. Следующим они навестили Целиня. Этот зверь оказался даже немного меньше в размере, чем его молодой потомок, посаженный на цепь в башне черного пламени и разделанный Шэнь Юэ на ингредиенты. Белый тигр уже не произвел на присытившихся путешественников особого впечатления, как и живой дымок. Не особо тот внушал в сравнении с живыми големами, существами, похожими на слаймов, плавающими в лаве ящерицами, разумными тенями и прочими причудливыми созданиями этого мира. Разве что слегка ощутимой силой, просачивающейся из печати, давал всем прочувствовать свою мощь. А как тут не ощутить, если организм буквально содрогается от нагрузки при попытке ту втянуть в сосуд души для усвоения? Зато на человека была любопытная реакция. Несколько присутствующих разумных явно раздумывали, стоит ли освободить этого гуманоида для создания конкуренции Шэнь Юэ, если уж у самих сил не хватает. Сам парень лишь с усмешкой наблюдал за аурами таких хитрозадых экспертов. Их скорее испепелит защита печати, чем они реально смогут что-нибудь ей сделать. За время подготовки собрания так называемых владык миров, он успел отвлечься и с трезвой головой обдумать несколько вариантов решения проблемы с этими сочными кусками первоклассного мяса, запертыми в клетках, и сторонняя помощь ему в этом не понадобится. Но не отменять же из-за этого собрание, когда приглашения уже разосланы. Вот он и решил устроить такую проверку на вшивость, оставив возле печати по теневому клону, пока сам будет заниматься подготовкой к окончательному уничтожению этой опасной пятерки. А мама сумеет воспользоваться собранием для закрепления своей власти, так что мероприятие нужно провести до конца. Закончив опустошение запаса огня башни черного пламени, Юянь вернулась в Светозар и быстро разузнала последние новости, после чего сама навестила запечатанных существ, начиная с ворона, возле которого пребывала довольно долгое время, и как мы их проглядели во время войны, иллюзорные барьеры, установленные вокруг печатей, слишком мало кто мог сквозь них проникнуть, а если каким-нибудь чудом и проникал, то обратно не выбирался, становясь рабом заключенного. Сейчас же они хоть и ослабли, но простой легендарный заклинатель без сильного невезения не сможет найти вход и проникнуть внутрь, даже зная местонахождение заключенных. Появившись возле девушки, Шэнь Юэ заключил ту в объятия со спины, начиная целовать ее шейку. «Хаэм, что-то ты сегодня уж слишком возбужденный. Случилось чего?» «Ага, мама беременна. Вот мне и самому захотелось малыша. Как на это смотришь?» Юянь слегка дрогнула на эту новость. Даже если бы она и впрямь хотела, то вряд ли выйдет. Она не помнила ни одного случая, чтобы духовная богиня смогла родить ребенка. Слишком их физиология нестабильна для этого.